Промысел Божий. Дорогой отец К. У вас болит душа. И хорошо, что болит. У вас сердце обливается слезами и кровью, и это тоже сильнейшее средство пред Богом, которое для отчизны нашей и церкви целебнее всех обществ, всех речей и лозунгов. Вот если бы вы еще к этому действенному средству, исходящему из сердца вашего и души, присоединили любовь и неосуждение, и несомненную веру в промысел Божий, то ваша боль не была бы напрасной. А сейчас враг именно этим окрадывает вас, сбивая с единственно истинного христианского спасительного пути к мятежным политическим страстям, ничего общего не имеющего с тем, о чем вы плачете. Суд над патриархом нам с вами, дорогой отец К, не принадлежит. Он стоит пред судом Божьим, и разве что пред судом собора архиереев. А нам заповедана от Бога лишь молитва о том, кому Господь вручил власть. Молитва до тех пор, пока Господь же эту власть у него не отнимет. А все, что ранит душу и сердце, опять же покрывать до суда Божия молитвой и болью. А правители государства, демократы ли, коммунисты ли, всякие прочие, имеют ли силу и власть? Ведь нет власти не от Бога. Святитель Нон в свою бытность на кафедре пережил две смены власти. И правителя язычника, и православного правителя он одинаково встречал с крестом и приветственным словом. Но язычника он приветствовал как бич в руке Божией, а православного – как милость и благословение Божие. Не забывайте же об этом. Миром во все времена правит промысел Божий, и на него ли произнесем мы суд? А терпение, спасительное терпение во все времена обещает спасение. Претерпевый, верный Богу до конца, той спасется. Простите Христа ради, говорю от сердца к сердцу. А из своей жизни должен привести на память патриаршее благословение мне, данное в момент глубокого смущения в душе моей. Святейший патриарх Алексий I на мой вопрос, как поступать, когда внешние и внутренние смутьяны требуют хождения во след их, ответил: «Дорогой батюшка, что дал я вам, когда рукополагал?» «Служебник». «Так вот, все, что там написано, исполняйте, а все, что затем находит, терпите». Вот вам и ответ. Дорогие о Господе Е и Е. Письмо ваше получили и все поручения выполнили. Молимся о Л и сами. А как Бог даст, примем без смущения и рассуждений. Учитесь благодарить Бога. Он даровал вам прозрение, возможно, еще не полное, но свет правды Божией и истины уже не чужды душе. А приняв этот великий дар, остается принять и все, что еще пошлет Господь. Ибо от Него только лучшее, только благое, только жизнь и временная, и тем более вечная. Не ослабевайте вере. Миром правит только промысел Божий, и в этом спасение верующему человеку, и в этом сила, чтобы перенести земные скорби. Дорогой Е, добротолюбием пока не увлекайтесь. Да, время не пришло. А вот неизданный дневник святого праведного батюшки Иоанна Кронштадтского найдите. Он вам поможет узнать, как и от чего идут к святости. Не спешите и вы увидеть себя безгрешным. Лучше знать реальности своей внутренней жизни, то есть свою крайнюю немощь и силу врага, и всесильную помощь Божию, к смирившемуся от своей немощи человеку. Господь с вами укрепляет, умудряет вас. Молимся о вас и помним. А брат сам будет решать свои проблемы без вас и без меня. Дорогие о Господе Л и Н, живите там, где Бог привел, и ничего не затевайте другого. И в монастыре не все спасаются, и в миру не все погибают. Вот и живите втроем, сострадая друг другу и неся немощи свои и близких своих. Дорогие мои, миром правит промысел Божий, а не мы, смертные люди. Я, отец К, отец Н. Ходите в церковь, молитесь, по мере сил своих трудитесь дома, и хватит с вас. А болезни ваши будут громче всяких дел ходатайствовать за вас пред Богом. Только живите без ропота и не ищите себе никаких приключений. К отцу А много не предъявляйте требований. Он ведь человек, а воз-то везет непосильный, и не хватает у него сил, чтобы всех взять на руки и обнять любовью. Божие благословение вам! Дорогой отец А, Христос воскресе! Очень рад, что представилась нам возможность повидаться лицом к лицу. Этого, конечно, ни в одном письме и самом пространном не воспроизвести, когда душа с душой лично встречаются. Надо Бога благодарить. Это теперь так редко бывает, ведь моя старость уж и на душу готова посягать, а не только на тело. Дорогой батюшка, а хотим ли мы, не хотим ли соглашаться со своей участью и положением, все равно будет так, как даст промысел Божий, презря нас теперь и в нашем будущем, и ведя нас к исполнению взятых добровольно на себя обетов. И все это во благо нам, и во спасение, и в будущую радость. И по опыту скажу, что чем скорее мы сердцем примем Богом данное, тем легче нам будет нести благое иго Божие и бремя Его легкое. Тяжелым оно становится от нашего противления внутреннего. Людьми не смущайтесь. Один человек, когда он живет в келье под началом, и совсем непредсказуемо другим он становится, живя в покоях, и начальствуя. Я очень жалею и молюсь о всех начальствующих. Искус их тяжел. И снизу жмут недоброжелательством, и сверху тесно. И самые близкие становятся часто в этих ситуациях далече. А вокруг мельтешат, и трудно распознать, кто с чем пришел. Да и внутренний враг не дремлет, распинает мнением о себе высоким. И если бы не Господь, мало кто прошел бы этот жизненный искус во спасение. Молитесь об отце Г. А вот насчет лечения людей на меня ссылаться не стоит. Считаю, что это дело только медиков. Для священнослужителей же даны иные средства помощи людям. Ваши внутренние силы подтачиваются вашим немирствием в отношении ко всему окружающему. Вам теперь оттого и трудно. Вы не приняли энный монастырь по сию пору как место своего спасения. И именно поэтому и наваливается на вас враг. Владыку Вениамина, конечно же, хорошо вам издать на родном языке. Помоги вам Бог в издательской деятельности. А вот насчет болящей женщины, прилепившейся к вам, будьте поосторожнее, чтобы она не связывала вашей внутренней свободы. Поосторожнее сокращайте ее притязания на ваше время, а телефонные разговоры исключите совсем. Она хочет к вам на ручки, но у вас нет сил носить. И должен вам сказать, что такая опека монахов входит в программу монашеского искуса. Умудряйтесь вообще всех матушек и сильных духовно, и слабых держать на почтительном расстоянии. И чтобы не они нами руководили, на что они посягают всеми правдами и неправдами, но мы ради их же духовной пользы оставались бы теми, кем быть должны. А помолиться о вас и о ней обещаю. Даже несколько обеспокоен таким вашим искушением. Ноги ваши видел, и о лечении их будем молиться, даже и до операции. Если нет других средств привести их в относительный порядок, то и операцию надо будет сделать. Не спешите в мир иной. Вы еще не все искушения прошли, не закалились еще для Голгофы. Молитесь о даровании живой веры Богу и несомненной надежды только на Него. Ведь только Он один и правит миром, и в этом наша крепость и сила. Все им, все от Него и все к Нему. Воистину, воистину воскресе Христос! Только Господь, Он один должен быть властителем вашего сердца и ума. Раб Божий Ю. А посоветовать мне вам нечего. Вам уже все сказали те, кто разговаривал с вами о священстве. Да и какое священство, если вы и свою-то жизнь устроить не можете, а при искушениях оставляете упование на Бога? А сейчас такое время настало, когда только вера в то, что промысел Божий устрояет жизнь, может все трудности жизни преодолеть. Да и если цель в жизни определена, спасение души для вечности, то через все искушения пройдем с благодарением Богу и устоим в истине. Дорогая матушка Е. Духовная свобода покупается дорогой ценой страданий. Я не говорю о тех невидимых гонениях, когда мне вручали указы для пользы церкви, для блага дела. А 7 лет тюрьмы и ссылки, жизнь в обществе самым разнузданным. И не для нас ли написано, что все желающие жить благочестиво гонимы будут? И это гонение не от иерархии, не от людей, это наш спасительный жизненный крест, который надо мужественно донести до конца, чтобы не уничтожить плодов креста. Господи, Тебе все ведомо, сотвори со мной, как изволишь. Аминь. Вот и вся программа вашему батюшке. У Бога нет забытых людей, и промысел Божий зрит всех. И миром правит Бог, только Бог и никто другой. А постригов женщин, у которых есть дети малолетние, я вообще никогда не благословлял. Кто я такой, чтобы спорить с Богом? Он повелел ей быть матерью, а это такой труд, которого хватит на всю жизнь. А нынче модно стало быть сразу всем одновременно, и монахиней, и матерью, и супругой. Но я очень сомневаюсь, что это столпотворение и смешение вавилонское приведет к спасению. Выбор жизненного пути человек делает однажды, и только особым Божьим вмешательством переставляется человек на иной образ жизни. Если Господь сам освобождает этого человека от тех обязанностей, которые взяты им при выборе жизненного пути, умирает супруг, умирают дети, вот это от Бога, а все остальное – своеволие и произвол. Тут вам ответ и от Т, которая еще и христианкой-то осознанно не стала и хромает на оба колена, а вы с отцом Е прочите ее в монахини. Серьезно ли это? Пусть решает сам ваш батюшка. Да и святейший издал своевременный указ, запретив домашние постриги. Но всем желающим поднять подвиг монашеской жизни подобает быть в монастыре. Вот и вы в своем ослеплении думаете, что являетесь спасителями и помощниками отцу Е. А с вас спрос будет не за то, как вы его спасали, а за то, какой инокиней вы были. Но это вам все предлагается к размышлению. Подумайте обо всем вместе с отцом Е. И это ваш общий экзамен пред Господом.